Глава шестая. За одно утро трижды проклял зеркало, потом свой вкус, а потому и саму жизнь. С такой невзрачной внешностью, совсем не мужским телосложением, очень трудно выглядеть прилично даже в хорошей одежде, пошитой в мастерских крутых мировых дизайнеров. Но, может быть, сегодня в моих сомнениях совсем не внешность виновата, а скорее мое нежелание идти на работу. Эта неделя у меня, по идее, последняя, когда работаю в полную смену и каждый день. С понедельника начнется университет. И вообще-то, с отделом кадров я договаривался на плавающий график по сменам. А теперь что делать? Как бы отдел кадров на меня теперь имеет зуб, уверен в этом на 100%. А с ним я разговаривать боюсь. Раздраженно сорвал с себя галстук. Нет, слишком официально. Как будто мне очень сильно нужна эта работа. Она как бы и вправду нужна, но... Со вчерашнего дня уже в сотый раз перебираю в голове причины остаться сегодня дома. Запереться, выключить все. И больше не выходить за пределы этой квартиры. Мне так и не удалось справиться со своими мыслями и со своим предательским телом, которое, вопреки всем доводам разума, с каким-то диким вожделением вспоминало его прикосновение. Но я не такой. Все это ерунда. Глупая, идиотская игра. Не более того. Игра, которая теперь встала поперек моей новой жизни и не дает мне двигаться дальше. Работа в инверсии — мечта. Я не хочу от нее отказываться. Но и возвращаться мне тоже страшно. Пока что не прошло ни одного дня без контакта с ним. Как же мне поступить? Я хочу прекратить это сумасшествие, но и не хочу отказываться от этой работы. Нет, решено, пойду. Пойду и попробую в последний раз. Как знать, может быть, по дороге что-то придумаю? Как охладить пыл его издевательств надо мной? Грустно посмотрел на свое отражение в зеркале. Даже белая рубашка, деловая безрукавка и брюки не делали меня привлекательнее. Вот если бы какая-то девушка обратила на меня внимание. Но на это надежды еще меньше. Никогда представительницы женского пола не смотрели на меня иначе, как только с жалостью и пренебрежением. Это уж точно провальный был бы план собраться кого-то соблазнить. Кто угодно на этой планете, только не Женя. Куда мне? Так и не решив для себя, поступаю ли правильно, отправился на работу. И приехал в офис чуть раньше положенного. Примерно на час. Не хотел, называется. Даже в холле еще никого не было, только заспанный охранник. Я кивнул ему и быстро прошел к лифтам. Ну и пусть. Вчера же я опоздал. Не так и плохо показать, что чувствую свою вину. Главное, чтобы он не интерпретировал этот поступок по-своему. Пусть там еще никого нет, подожду. Я задумчиво разглядывал металлическую кнопку вызова, как вдруг из-за моей спины раздался охрипший голос, какой бывает только с большого похмелья. «Доброе утро». Я практически подскочил на месте и затравленно оглянулся. Август. Немного растрепанный, не такой идеальный, как всегда. Ворот вчерашней рубашки широко расстегнут. Из обычно безупречной прически выскочило несколько прядей. Похоже, сегодня мы с ним поменялись ролями. «Доброе утро», — промямлил я и мельком подумал, что не стоит входить в одну кабину вместе со своим боссом. Почему-то мне так подумалось. Но сделать я, как обычно, ничего не успел. Подлая дверь предательски открылась, гостеприимно пуская нас в кабину. «Заходи, что стоишь», — слегка как бы даже раздраженно показал мой начальник. «Я... Да, конечно». Мгновенно вспомнив, к чему накануне привело мое такое остолбенение, я поспешил разморозиться и войти в лифт. Он зашел следом. А еще через мгновение двери отрезали нас обоих от окружающего мира. «Хорошо выглядишь», — буркнул мой босс, стоя ко мне спиной. Я же не знал, радоваться такому отношению или нет. Его мощная спина загораживала мне весь обзор. Но правда в том, что я совсем и не хотел смотреть на что-то другое. Его огромные плечи. Две половинки спины, соединенные позвоночником, похожие на крылья. Рубашка сидела на нем слегка свободно. Но даже такому крою было бы не спрятать красоту его тела. «Спасибо», — пролепетал смущенный я. Его комплимент стал первым в моей жизни. «Голова больше не болит?» — последовал саркастический вопрос с его стороны. Мне показалось, что он хочет за что-то мне отомстить. Но за что? Это я должен обижаться за то, что он в который раз издевается надо мной? «Не болит», — теперь уже буркнул я. «Отлично. Сохрани это состояние до конца дня. Сегодня поедем ко мне». Это хорошо, что он в эту секунду не видел моего лица. Я готов был его убить. «Что? Я никуда не поеду, тем более с вами. И ведь знал же, знал. Знал, что с ним, с этим громилой, не стоит спорить. Одним ударом своего мощного кулака по кнопке «Стоп» Август остановил лифт. И тут же, развернувшись ко мне лицом, прижал своего хлипкого подчиненного к стене, задрав при этом мои руки вверх. «Вы опять за свое! Прекратите ваше издевательство, иначе...» Я уже буквально зарычал. Он же спокойно парировал. «Иначе что?» «Иначе... иначе я уволюсь». «Прекрасно, и переедешь ко мне», — удовлетворенно ухмыльнулся этот дикий зверь. «А то мне надоело приезжать за тобой в офис». «Я... вы... да вы...» «Что я? Скажи же, я жду». «Я не такой, как вы. Я женщин люблю», — выпалил ему прямо в лицо и мгновенно вздрогнул. Его вторая ладонь, та, которая не сжимала мои руки, у меня же над головой легла чуть ниже моего живота. Сжал зубы и зажмурился. Он всего лишь прикоснулся ко мне там и провел ладонью несколько раз вниз и вверх. «Что-то я не вижу здесь тех самых женщин, которые тебя так возбуждают». Я не успел даже ахнуть, как мой босс высвободил одну мою руку и силой заставил меня дотронуться до своего пояса. И сразу же опустил ниже. Туда, где... «Вчера», — прохрипел Август, ошпарив мое лицо своим дыханием. «Ты мне задолжал. Теперь твоя очередь. Или все свое раздражение я весь день буду выплескивать на тебя». «Я не буду этого делать». «Будешь, потому что хочешь не меньше, чем я». Он расстегнул ширинку на своих брюках и снова заставил меня прикоснуться к себе. Теперь через тонкую материю его напрягшаяся до предела сила практически обожгла меня своим горячим возбуждением. Я покраснел. Уже совсем не от смущения, а от того, что потерял контроль над собой. Это и в самом деле, к моему величайшему ужасу, это и в самом деле мне нравилось. «Видишь, все совсем не страшно», — прошептал Август, и его жаждущие губы накрыли меня грубым мужским поцелуем. Он прижал меня к стене, отпустив мою руку. Только теперь мы касались друг друга тем, чем совсем не должны были. Мой рассудок совсем помутнел. Его язык вновь требовательно проник в мой рот, и... к своему позору я опростоволосился уже во второй раз. «А!» — вырвалось из моего горла конвульсионное, и маленький дурной мальчишка обмяк в руках своего босса. 2-0, улыбнулся Август. «Будешь знать, как со мной спорить. После работы», — сказал этот изверг, застегивая молнию на своих брюках. «Ты едешь ко мне. За тобой уже двойной долг». Босс снова отвернулся от меня к дверям и нажал на кнопку 8-го этажа. Я же все так же стою у стены, только глупо пытался отдышаться. То, что произошло дальше, показалось мне единственно правильным решением. Как только Август вышел из лифта, я подлетел к панели с кнопками и молниеносно нажал сразу 2. Кнопку 1-го этажа и кнопку ускоренного закрытия дверей. Видимо, всевластный бог не ожидал такого поворота, так как не успел среагировать. Мое сердце чуть не разорвалось от ужаса, пока я спускался вниз и отсчитывал этажи. А потом, когда бежал, сломя голову через весь холл и ловил такси. Мне повезло. Мне наконец-то повезло. Из ниоткуда взялась трафарированная машина. И водитель даже заметил того, кто махал ему изо всех сил, подбегая к краю тротуара. «Что случилось? На самолет опаздываешь?» — изумленно спросил таксист, седой мужчина в возрасте, когда я практически с разбегу запрыгнул в салон его автомобиля. «Да. Нет. Почти. Пожалуйста, поехали быстрее. Я очень-очень сильно опаздываю». «Как скажешь», — пожал плечами мужчина. «Адрес-то будет?» Я назвал. Тот адрес, по которому раньше никогда бы не поехал. Но сейчас у меня не было выбора. Потому что я каким-то 7-м чувством знал, что у себя дома мне не спрятаться. Естественно, это дом моих родителей. Где еще? Только там, туда, к ним, он не посмеет заявиться со своими извращенскими штучками. На счастье, водитель достаточно быстро отъехал от офисного здания и моей работы, которую я сегодня по понятным причинам прогулял. Нет уж, нельзя танцевать под его дудку. Что значит «поедем к нему»? Что это за приставание прямо... да почти на глазах у других? А что было бы, если бы кто-то вызвал лифт? А мой вид? Эти белые пятна у меня на брюках. За что он так со мной? «Что-то я не вижу здесь тех самых женщин, которые тебя так возбуждают», — взорвалось у меня в голове. «Как это? Он настолько уверен, что мне никогда не понравится ни одна женщина? Уже клеймо на мне поставил? Да я, может быть, еще не раз влюблюсь. Заинтересуюсь кем-нибудь. Все может быть. Мне только 19 лет. А он...» Я с ужасом вспомнил его пальцы, раскрывающие молнию на моих брюках, а потом и свою руку, в которой вдруг оказалась его разгоряченная огромная мужская мощь. «Боже мой, это же неправильно. Это так не должно быть. И особенно не должно быть такого удовольствия от всего этого. Это совсем неправильно. Дикость, ерунда!» Пытаясь перестать думать о том, что только что произошло со мной в лифте, я почувствовал, как снова покраснел и резко прикрыл сумкой область своего паха. «Нет, только этого не хватало. Я же думать об этом даже не могу, чтобы не...» «С тобой все в порядке?» Водитель заставил меня вздрогнуть и стыдливо отвести глаза к окну, сделав вид, что что-то увлеченно там разглядываю. Хотя смотреть там было не на что. Машины и толпы людей, спешащих на работу. Обычная ежедневная городская суматоха. Но было ненормальное ощущение, что этот приличный с виду мужчина только что застал меня в лифте вместе с Августом. Какой кошмар. У меня, наверное, все на лице написано. Эй, парень, что молчишь? Спасибо. Спасибо, все хорошо. Поспешил его успокоить и, скорее, чтобы отвлечься, вытащил из сумки весьма вовремя пропищавший телефон. «Зря ты убежал», — гласил текст сообщения с неизвестного номера. Не надо было даже гадать, чтобы понять, чей это номер. «И не надейся, твои планы на вечер не меняются», — упал следом текст. «Завершу дела, заеду за тобой. Будь готов. Помни, 2-0». Выключил телефон и разъяренно забросил его в сумку. «Нет, что он себе позволяет? Заедет за мной. Ха, пусть сначала найдет». Сложил руки на плоской груди, случайно при этом пнув пассажирское кресло передо мной, и уставился в окно. Как же он меня бесит. Я продолжал раздраженно сжимать зубы и бурчать себе что-то под нос всю дорогу. Понятия не имею, что подумал добрый таксист, но он тактично предпочел промолчать, позволив мне вдоволь налюбоваться его седым затылком. Я был просто в бешенстве, и не только от поступков своего наглого босса, но и от собственной слабости. Ладно, он прожженный опытный тип. Но я-то что? Почему не удержался? Расслабился, потянулся за ним и опростоволосился. «Женя?» — мама серьезно удивилась, увидев меня на пороге своего дома, да еще без предупреждения. «Ты как здесь? А твоя работа?» «У меня сегодня выходной», — выпалил, смело проходя внутрь дома, который перестал быть таковым несколько дней назад. Да уж, раньше я бы не поступил подобным образом. Стушевался бы под ее недовольным взглядом и забился в угол, чтобы лишний раз не расстраивать родителей своим ничтожным присутствием. Но не сегодня. Поступки Августа, отношение его ко мне, заставили меня понять, что недовольство родителей не самое страшное, что может со мной приключиться. Сейчас мне надо спрятаться. И лучше уж я буду раздражать их, чем своего неугомонного босса, который моментально спешит мне это доказать. «Как дела, мам?» «Я так соскучился по вам с папой». Уверенно скинул ботинки, бросил сумку на пол и прошел в гостиную. Где тут же застыл. А мама же, резко изменив интонацию на даже вроде как радостную, подтолкнула меня в спину. «А, впрочем, ты очень вовремя», — сказала она, обходя меня и представляя мне своих гостей. «Познакомься, пожалуйста, коллеги твоего папы, господа Смирновы, и их прекрасная дочь Аника. И ты не поверишь, сын, мы как раз говорили о тебе». Я постарался удержать свое удивление при себе. «Смирновы? Как же? Папа с мамой не раз намекали, что хотели бы познакомить меня с этой невысокой, худенькой блондиночкой. Мол, мы бы прекрасно смотрелись вместе. Страх моих родителей, что я никогда не стану нормальным, успешным мужчиной. Еще один призрак, что преследует меня уже долгое время. Они так решили уже очень давно, если не ошибаюсь, чуть ли не при моем рождении. И вот, пожалуйста, из огня да в полымя. Из лифта с Августом я прыгнул прямо на диван рядом с нежной Аникой. Вот Женя хотел доказать ему, что ты не такой. Милости просим. Не успел домой добраться, а тебя ждет новое испытание. Показывай, доказывай, а мы, как говорится, посмотрим». Усадив меня бок о бок с очаровательной гостьей, мне всучили бокал вина и кусочек пирога. И абсурдные смотрины начались.